Кылтап подскакал к шатру, в котором спал Алпамша, и забрал его, спящего, в плен. Приказал Кылтап вырыть глубокую яму, спустить в нее Алпамшу и закрыть ее крепкой решеткой, чтобы батыр не мог оттуда выбраться. «Теперь никто не помешает мне жениться на красавице Сандугач», — радостно говорил Кылтап. Вернувшись во дворец, Кылтап тут же отправил сватов к отцу Сандугач, приказав им во что бы то ни стало, лаской ли, угрозой ли, сосватать ему красавицу. Но сваты и на этот раз ничего не добились. Отец Сандугач на все их уговоры отвечал одно и то же: «Я ничего сказать не могу. Как Сандугач захочет, так и будет». Все это время Алпамша спал. Проспал он 3 недели, а когда проснулся, долго не мог понять, где находится. Только когда Алпамша увидел над головой толстую решетку, а по бокам земляные стены, догадался, что попал в плен. Сидит Алпамша, пригорюнившись. Поднял он голову, увидел пролетавших гусей и запел: «Гуси вы, гуси, перелетные птицы, слетайте вы на мою родину, расскажите обо всем моей дорогой жене». А в стае был тот самый гусенок, которого выкормил Алпамша. Услышал гусенок знакомый голос. Спустился он на железную решетку и узнал своего друга. Выдернул гусенок из крыла перо и бросил его батыру. Взял Алпамша перо и ногтем нацарапал на нем письмо своей Сандугач. Он просил прислать ему воз хлеба, бочку воды, кубыс. А в конце письма сделал такую приписку: «Разыщи моих старых друзей. Одному из них я когда-то дал 100 монет, а другому я дал кочедык 18 и научил плести лапти. Может быть, сейчас они тоже сделают для меня добро». Взял гусенок перо, поднялся и полетел. Прилетел он к окну, у которого сидела Сандугач, бросил перо ей на колени и полетел дальше. Прочитала Сандугач письмо мужа, обрадовалась и тут же отправилась к тому человеку, которому Алпамша дал 100 монет. Рассказала Сандугач о том, что Алпамша просит у него помощи. «Некогда мне», — ответил должник, — «да я ничем и не могу помочь ему». Тогда Сандугач пошла к тому человеку, которому Алпамша когда-то подарил кочедык. Выслушал этот человек о беде и без всяких лишних слов собрался в дорогу. Нагрузил он арбу хлебом, поставил на арбу бочку с водой, взял кубыс и поехал. Едет он день, едет два, кругом степь широкая, и нигде никакой железной решетки не видно. Не знал он, что железная решетка вровень с землей вделана. Может, и проехал бы друг Алпамши мимо ямы, только услышал батыр стук копыт и запел: «Чьи слышу я шаги? Кто сюда идет? Может, топает медведь или крадется волк? Может, друг ко мне спешит и несет он долг?» Пропел Алпамша эту песню, прислушался, нет ответа. Тогда он запел громче прежнего: «Чьи слышу я шаги? Кто сюда идет? Может, топает медведь или крадется волк? Может, друг ко мне спешит и несет мне кочедык?» Едва Алпамша пропел эти слова, как его друг подбежал к железной решетке. Поздоровались друзья, обо всем поговорили. Подал друг Алпамше хлеб и воду, и кубыс. К вечеру стал он собираться в обратный путь. Жалко было Алпамше расставаться с другом, но делать было нечего. На прощание Алпамша сказал другу: «Отвези от меня поклон моей любимой Сандугач и скажи ей, чтобы ждала меня 2 года, да еще 2 года, да еще 1 год. За это время я обязательно вернусь. Ну, а уж если не вернусь, тогда во всем ей воля». Уехал друг, остался Алпамша один. Грустно ему стало. Взял он кубыс и заиграл печальный напев. Между тем злой Кылтап решил погубить ненавистного ему батыра. Призвал он свою дочь и старуху-няньку и приказал им: «Возьмите ведро яду, поезжайте в степь и облейте тем ядом Алпамшу». Взяли женщины ведро с ядом и поехали в степь. К вечеру они добрались до тех мест, где томился Алпамша. Невдалеке от его ямы женщины оставили лошадь и пошли пешком. Дочь Кылтапа впереди идет, дорогу высматривает, а подслеповатая старуха-нянька за ней ведро несет. И вдруг до слуха падишахской дочери донеслись печальные звуки кубыза. Кто-то играл напев, такой приятный для слуха, такой прекрасный, что все вокруг замерло. Как зачарованная слушала дочь Кылтапа, догадалась она, что это играл Алпамша, и сказала няньке: «Я не вижу никакой ямы, выльем яд во враг, а отцу скажем, что облили Алпамшу». Так они и сделали. Яд вылили во враг, а Кылтапу сказали, что его приказание выполнили в точности. Через несколько дней дочь Кылтапа попросила отца, чтобы он разрешил ей покататься верхом. Кылтап не мог отказать дочери, позволил ей кататься, сколько она пожелает. Вскочила дочь Кылтапа на быстрого скакуна и помчалась в степь. У ямы Алпамши девушка спрыгнула с коня, наклонилась над железной решеткой и сказала батыру: «А батыр, Кто заключил тебя в эту яму? За что ты так жестоко наказан? Это злой Кылтап жестоко расправился со мной. Он хочет совсем погубить меня, ответил Алпамша. Я принесу тебе одежду, приведу с собой людей, помогу тебе вырваться на волю, воскликнула дочь Кылтапа. Нет, возразил ей Алпамша, никого не приводи. Если ты хочешь помочь, то принеси мне алмаз, которым можно распилить железо. Этот алмаз хранится у твоего отца в сундуке, а сундук стоит в падишахской спальне. Дверь туда сторожат две злые собаки. Они тебя не пустят. Но ты подойди к собакам, разозли их, и пусть они разорвут на тебе платье. Тогда ты потребуй, чтобы отец побил собак, и, как только он станет бить их, ты скорее войди в спальню, достань из сундука алмаз и принеси сюда. Девушка так и сделала. Она вернулась во дворец и подошла к дверям комнаты Кылтапа. Собаки, сторожившие дверь, кинулись на нее и разорвали ей платье. Девушка с плачем побежала к отцу. Пока Кылтап бил собак, девушка вынула из сундука алмаз и ушла из спальни отца в свою комнату. Здесь она взяла одежду для Алпамши и поскакала к Батыру. Отдала она ему одежду и спрашивает, что делать дальше. Алпамша говорит ей, попробуй разрезать алмазом железные прутья решетки, а я тебе снизу помогу. Может, мне удастся сломать решетку и выйти на волю. Стала дочь Кылтапа пилить алмазом железные прутья. Алпамша собрал всю свою батырскую силу и принялся ломать железные прутья. Разлетелась решетка на куски, и вышел Алпамша на волю. Умылся он у источника, переоделся в одежду, которую принесла ему дочь Кылтапа, а старую одежду взял с собой и отправился во дворец. Провела его дочь Кылтапа в свои покои, уложила отдохнуть. Лежит Алпамша, а заснуть не может. Поднялся он, вышел на крыльцо, стоит задумчиво и вдруг слышит невдалеке конское ржание. Узнал Алпамша коня Акбузата, побежал на его ржание и очутился около конюшни. Акбузат и говорит ему человечьим голосом. «В полночь я выломаю дверь конюшни и прискочу к крыльцу. Ты жди меня и, как только я подбегу, вскочи на меня, я умчу тебя от злого Кылтапа». Ровно в полночь вышел Алпамша на крыльцо, в тот же миг к нему прискакал Акбузат, и они умчались. Кылтап в это время спал крепким сном и ничего не слышал. Не успел Алпамша опомниться, как Акбузат прискакал к городу, в котором жила Сандугач. Слез Алпамша с коня и, перед тем как с ним расстаться, уговорился, что, если конь ему понадобится, он свистнет. Акбузат услышит свист и прибежит на зов. Топнул Акбузат копытом, взмахнул гривой и умчался. Алпамша переоделся в старую одежду пастуха и вошел в город. На окраине города он увидел маленькую избушку, подошел к ней и постучал. На стук вышла старуха. Она приветливо встретила путника, ввела в дом, усадила, стала расспрашивать, кто он такой, откуда пришел, куда идет. Алпамша сказал старухе, что он сапожник и пришел в этот город искать работы. «Ты пришел в самое время, сын мой», — обрадовалась старуха. «Покажи свое мастерство. Сшей дочери нашего падишаха к свадьбе нарядные читик, да такие, чтобы они ей понравились. Тогда тебе все будут приносить работу». Всю ночь просидел Алпамша за работой, зато к утру пара нарядных читик была готова. Утром старуха вскипятила самовар, стала Алпамшу чаем поить. В это время с улицы раздался сильный взрыв, будто дали залп из пушек. «Что такое? Почему стреляют?» — вскочил Алпамша. «Успокойся, сынок, никто не стреляет. Это разрушают башню, которую поставили в честь побед Алпамши над врагами. Этот Алпамша неожиданно исчез, и говорят, что он никогда не был батыром и даже женился на дочери падишаха обманом. Поэтому падишах приказал башню разрушить, а Сандугач просватал за достойного жениха. Скоро состоится их свадьба». Выслушал Алпамша старуху и говорит: «Бабушка, отнеси эти читы к дочери падишаха. Если они ей понравятся, пусть примет мой маленький подарок. И скажи ей, что я готов сшить ей башмачки, какие она только пожелает». Взяла старуха читик, отнесла их во дворец, с поклоном поднесла падишахской дочери и сказала при этом: «Прими этот маленький подарок к свадьбе от молодого сапожника». Понравились читик Сандугач. Примерила она их, пришлись читик как раз по ноге. «Пришли, бабушка, сапожника к нам. Я его поселю в отдельном домике, и он будет шить еще и башмачки», — сказала Сандугач. Но старуха ей ответила: «Мой сапожник такой бедный, что ему ни в чем прийти во дворец». Сандугач щедро наградила старуху и отпустила ее домой. Настал день свадьбы. Утром этого дня старуха сказала Алпамше: «Сынок, сходи во дворец, поздравь дочь падишаха, покушен свадебного угощения. Меня, бабушка, ко дворцу даже близко не подпустит. Сама видишь, какие на мне наряды, улыбнулся Алпамша, показывая на свои лохмотья. Сегодня во дворец пускают всех без разбору. Иди, не бойся, говорит старуха. Перекинул Алпамша через плечо нищенскую сумму и пошел во дворец. Бродит Алпамша по дворцу падишаха, во все комнаты заглядывает. Так дошел он до комнаты, в которой сидела Сандугач с сестрой. Открыл дверь и остановился у порога. Увидела Сандугач нищего и воскликнула. Не стыдно ли такому молодому милостыню просить? Испытала бы ты, что мне пришлось перетерпеть, так не стыдила бы, а пожалела, ответил ей Алпамша. Тогда Сандугач встала, всыпала в сумму нищего полное блюдо муки. Но нищий сказал ей, я голоден, дай мне хлеба. Сестра Сандугач подала ему большой кусок хлеба. Взял Алпамша хлеб, поблагодарил сестер и вышел из комнаты. Он был очень голоден и потому стал есть хлеб, не отходя от порога. В это время сестра сказала Сандугач, этот нищий очень похож на Алпамшу. Может быть, это моей дорогой муж ходит переодетым и хочет узнать, радуюсь ли я своей свадьбе, встрепенулась Сандугач. Позовем его сюда и рассмотрим хорошенько. У моего мужа на голове есть приметная родинка. Как только он придет, я подам ему хлеба и будто нечаянно уроню хлеб на пол. Он нагнется за хлебом, а ты в это время сорви с его головы шапку, и тогда посмотрим, есть приметная родинка или нет. Только сказала это Сандугач, как Алпамша сам, без зова, снова появился в дверях и сказал, «Я съел весь хлеб, который вы мне подали, дайте мне еще». Протянула ему Сандугач хлеба, но не донесла, выронила из рук. Нагнулся Алпамша за хлебом, а сестра Сандугач сорвала шапку, и они увидели на голове нищего приметную родинку и узнали в нем батыра Алпамшу. Подхватили его сестры под руки, привели в комнату, где сидели гости, усадили на почетное место, стали угощать самыми лучшими кушаньями. Увидел это падишах, рассердился, закричал громким голосом. «За что такая честь этому нищему? Хватит с меня и того, что Сандугач ввела в мой дворец пастуха Алпамшу. Во второй раз не позволю этого. Уберите оборванца с глаз долой». И падишах в гневе вышел из комнаты. А Сандугач с сестрой накормили Алпамшу батыра, наговорились вдоволь, а потом пошли к отцу, который в другой комнате беседовал с новым женихом. Сандугач вошла и сказала, «Отец, я ни за кого замуж не пойду, потому что вернулся мой муж Алпамша батыр». Алпамшу все считали храбрым батыром, ловким джигитом, сказал падишах. Никто не мог тягаться с ним в силе и удали. Пусть человек, которого ты привела ко мне, докажет на деле, что он и есть Алпамша батыр. А так я ни тебе, ни ему не поверю. Вернулись сестры к Алпамше, передали ему требования падишаха. Хорошо, сказал Алпамша. Сейчас прибежит на мой зов Акбузат. Я сяду на него и промчусь по главной улице города. От этого эйга поднимется вихрь, и падишах поймет, что так ездить может только Алпамша батыр. Вышел Алпамша на крыльцо и свистнул. И тут же с громким ржанием на зов примчался Акбузат. Сандугач оседлала его золотым седлом, взнуздала золотой уздечкой. Вскочил Алпамша батыр на коня и поехал по главной улице города. Из-под копыт Акбузата взметнулся вихрь, поднялся такой сильный ураган, что затряслась земля. Поравнялся Алпамша со своей башней, видит, лежит на земле его лук, вокруг него 40 джигитов возится, поднять не могут. «Зачем вам мой лук понадобился?» — спросил Алпамша батыр джигитов. «А мы хотим выстрелить из него по башне и разрушить ее до основания», — говорят ему джигиты. Алпамша батыр поднял лук одной рукой и выстрелил в воздух. Смотрит народ, удивляется. От одного выстрела батыра разбежались все джигиты падишаха. Тут уж все поверили, что вернулся Алпамша батыр. Новый жених Сандугач испугался и незаметно убежал из дворца. Стали Алпамша батыр и Сандугач жить вместе. Жили они дружно и весело, гостей созывали. Вечером встречали, утром провожали. Когда кукушка закукует, ще в давние-предавние времена жил, говорят, бай, по имени Атбасар. Было у него много и коней, и овец, и всякого добра. Но сам бай и его жена были такие скупые и жадные, что подобных им ищи, не скоро найдешь. Наймет бай пастуха, отдыху ему не дает, голодом морит. Вот однажды среди лета пастух рассердился на бая и ушел от него. Ищи себе другого. Остался бай Атбасар без пастуха. Услышал один джигит, что баю нужен пастух, пришел к нему наниматься. Бай говорит, селям алейкум, джигит, зачем пришел? Алейкум ас-селим, отвечает джигит. Слышал я, что вам пастух нужен, не наймете ли меня? Пастух-то нам нужен, отвечает бай. Да справишься ли ты с работой, «У меня скота много, отчего не справиться», — говорит Джигит, — «справлюсь». Бай говорит: «У меня есть большой табун лошадей, будешь его пасти. Положу тебе за это хорошую плату, только плату за работу я тебе отдам не через неделю, не через месяц, а отдам только тогда, когда кукушка в моем саду закукует. Как куку, так тебе 100 таньга». Джигит думает: весной и летом кукушки очень часто кукуют, значит, много денег можно от Бая получить. «Хорошо», — говорит, — «я согласен на твое условие». «Согласись и ты на мое». «А какое же твое условие?» «Никогда не ругаться и не сердиться». Бай говорит: «Я согласен». Вечером Бай Атбасар показал Джигиту свой табун. Лошади все были черные, резвые, дикие, так и дерутся все время между собой, так и легают одна другую копытами. Утром рано Джигит погнал лошадей на луг. Бай ему поесть не дал. «Я, — говорит, — принесу тебе днем на пастбище, тогда и поешь. А за табуном лучше смотри, чтобы ни одна лошадь у меня не пропала». Как только Джигит выгнал табун, так все лошади и разбежались в стороны. Испугался Джигит, хотел было собрать их. Да куда там? Погнался за одной, за другой, да не мог поймать. Бегал он, бегал, измучился в конец, еле дышит. Свалился под деревом и заснул. И видит он такой сон. Подошел к нему какой-то старик и говорит: «Ты, сынок, заберись на дерево и крикни: «Эй, мои тулпары, черные ласточки, соберитесь!» И все лошади тут нее соберутся». Проснулся Джигит и думает: «Сделаю все так, как мне старик во сне сказал». Влез он на дерево и крикнул: «Эй, мои тулпары, черные ласточки, соберитесь!» И все лошади сейчас же собрались. Так Джигит и пас их до самого полудня. Настал полдень, а Бай Атбасар не несет пастуху обед. Подождал, подождал Джигит и думает: «Не умирать же мне тут с голоду». Поймал он жеребенка, зарезал его, сварил мясо на костре и наелся досыта. Вечером приехал Бай Атбасар, подивился, что все лошади стоят вместе смирно, и говорит: «Ах, Джигит, плохая у меня память, забыл я тебе еду принести». «Ладно», — отвечает Джигит, — «забыл так забыл». Принялся Бай считать своих лошадей, пересчитал и давай кричать: «Ах ты, такой сякой, негодный, где один жеребенок?» А Джигит ему спокойно отвечает: «Эх, Бай, у тебя, видно, и вправду плохая память, ведь ты при нашем уговоре обещал не ругаться. Будешь ругаться, уйду от тебя». Испугался Бай Атбасар, что и этот пастух уйдет, где тогда найдешь нового, и замолчал. На другой день Бай опять утром не накормил Джигита и в полдень не принес ему еду на пастбище. Джигит, недолго раздумывая, зарезал лошадь, наварил себе мясо и наелся досыта. Вечером пересчитал Бай своих лошадей, опять одной не хватает. Смекнул он, в чем дело, и стал каждый день носить пастуху обед. День проходит за днем, неделя за неделей, а кукушка в байском саду не кукует. Стал пастух задумываться. «Может быть, — думает, — у Бая в саду кукушки никогда и не кукуют. Надо узнать, почему бы это». Однажды оставил Джигит лошадей на пастбище и пришел в байский сад. Смотрит, по саду ходит жена Бая Атбасара и отпугивает птиц. «Вот оно что», — думает Джигит. Размахнулся он плетью и давай хлестать хозяйку вдоль спины. Убежала она из сада в дом, ни словечка не сказала. И Бай Атбасар не стал Джигита бронить, побоялся. На другой же день прилетела в байский сад кукушка и давай куковать. А Джигиту только этого и надо. Пришел он к Баю и говорит: «Ну, Бай, давай 100 таньга. Кукушка в твоем саду прокуковала. Нечего делать», — отдал Бай своему пастуху 100 таньга. Не успел расплатиться, опять кукушка закуковала. Опять пришлось 100 таньга Джигиту отдавать. Каждый день кукушка в сад прилетает и кукует. И каждый день надо Джигиту по 100 таньга давать. Не понравилось это Баю. Решил он избавиться от пастуха. И придумал Бай Атбасар такую хитрость. Истопил он баню, облил камни ядом и думает: «Пойдет пастух в баню мыться, задохнется и умрет. Тогда я и от него избавлюсь и все его деньги себе возьму». Стал он посылать Джигита в баню: «Ступай помойся». Догадался Джигит, что Бай затеял что-то недоброе. Зашел он в баню, видит, лежат камни, чем-то облиты. Сообразил Джигит, что хочет Бай погубить его, выбросил камни с ядом и вымылся. А потом положил ядовитые камни на то же самое место и говорит Баю: «Хорошо истопилась баня. Ступай и ты, Бай, помойся хорошенько». Бай Атбасар думает: «Раз Джигит целый невредим из бани вернулся, и со мной ничего не случится». Пошел он в баню, стал мыться, да и задохнулся. Как бедняк гуся делил. Давным-давно жил в одной деревне бедняк. Кроме одного гуся, не было у него ни скотинки, ни птицы. Работал он на людей тем и кормился. Однажды кончилась у него мука, не из чего было испечь хлеба, вот он и решил пойти к богатому баю и попросить немного муки. А чтобы бай не прогнал его, зарезал он своего единственного гуся, изжарил и понес баю в подарок. Бай принял гуся, да только не знал, как его разделить на всех, и говорит бедняку: «Ты гуся принес, сам его и раздели по справедливости. Разделишь — хорошо, дам тебе муки, а не сможешь — прогоню ни с чем». Подумал бедняк немного, потом отрезал голову гуся и подал ее самому баю. «Ты в доме голова, вот тебе гусиная голова», — сказал он. Потом отрезал гусиную шейку, дал ее жене бая. «Если муж голова, то жена — шея. Куда повернется шея, туда и будет смотреть голова, поэтому тебе полагается гусиная шейка», — сказал он. Потом отрезал гусиные крылья, подал по одному крылу двум байским дочерям. «Вам в этом доме не вечно жить, скоро вы отсюда улетите». А две гусиные лапки он отдал байским сыновьям и сказал при этом: «Вы должны быстро бегать и выполнять приказания ваших родителей, поэтому даю вам по гусиной лапке». После этого бедняк сказал: «Я каждого из вас наделил чем полагается, а остаток, по справедливости, могу взять себе». С этими словами бедняк взял себе всю гусиную тушку. Бай удивился находчивости бедняка и дал ему целый мешок муки. Вернулся бедняк домой, испек себе хлеба и сытно поужинал гусем и свежим хлебом. Знание всего дороже. Когда-то в давние времена жил один старик, и у него был сын, мальчик 15 лет от роду. Надоело молодому джигиту сидеть дома без дела, и он стал просить отца: «Отец, у тебя есть 300 таньга, дай мне из них 100, и я поеду в чужие края, посмотрю, как там живут люди». Отец и мать сказали: «Эти деньги мы бережем для тебя, если они нужны для того, чтобы начать торговлю, бери и поезжай». Джигит взял 100 таньга и поехал в соседний город. Стал он ходить по городским улицам и зашел в какой-то сад. Смотрит, в саду стоит высокий дом. Заглянул в окно и видит: сидят в этом доме за столами молодые люди и чем-то занимаются. Заинтересовался Джигит, остановил прохожего и спрашивает: «Что это за дом и что здесь делают?» Прохожий говорит: «Это школа, а в ней обучают письму. Захотелось и нашему джигиту научиться писать». Вошел он в дом и разыскал старшего учителя. «Что тебе надо?» — спросил старший учитель у него. «Я хочу обучиться письму», — ответил джигит. Учитель сказал: «Это похвальное желание, и мы охотно научим тебя писать, но ведь мы обучаем не бесплатно. Есть ли у тебя 100 таньга?» Джигит тут же отдал свои 100 таньга и стал обучаться письму. Через год он так хорошо овладел грамотой, что мог писать быстро и красиво, лучше всех учеников. «Теперь тебе больше нечего делать у нас», — сказал учитель. «Возвращайся домой». Вернулся джигит в свой город. Отец и мать спрашивают его: «Ну, сынок, рассказывай, много ли ты нажил добра за этот год?» «Отец», — говорит джигит, — «100 таньга не зря пропали, за них я научился грамоте. Сам знаешь, без грамоты торговать невозможно». Покачал головой отец. «Ну, сынок, видно, немного у тебя ума в голове. Научиться грамоте ты научился, а что толку? Думаешь, тебя за это большим начальником назначит? Одно скажу, совсем ты глупый». «Отец», — отвечает джигит, — «это не так, будет польза от моей грамоты. Дай мне еще 100 таньга, поеду я в другой город, начну торговать. В этом деле грамота мне очень пригодится». Послушал его отец, дал ему еще 100 таньга. На этот раз джигит отправился в другой город. Ходит он по городу, все осматривает. Заходит и в сад, видит, стоит в саду большой, высокий дом, а из дома доносится музыка. Спрашивает он у одного прохожего: «Что делают в этом доме?» Прохожий отвечает: «Здесь учатся играть на скрипке». Пошел джигит, разыскал старшего учителя. Тот спрашивает его: «Что тебе надобно? Зачем пришел?» «Пришел учиться играть на скрипке», — отвечает джигит. «Мы не обучаем даром. Если сможешь заплатить 100 таньга в год, будешь учиться», — говорит учитель. Джигит, не задумываясь, отдает ему свои 100 таньга и начинает учиться. За год он так научился играть на скрипке, что никто не мог с ним сравниться. Больше ему здесь делать нечего, надо возвращаться домой. Приехал он, отец и мать спрашивают его: «Где же деньги, которые ты выручил от торговли?» «И в этот раз я не наживал денег», — отвечает сын, — «зато научился играть на скрипке». Рассердился отец: «Хорошо выдумал. Ты что же, хочешь за 3 года промотать все, что я нажил за всю мою жизнь?» «Нет, отец», — говорит джигит, — «я не зря промотал твои деньги. В жизни и музыка понадобится. Дай мне еще 100 таньга. В этот раз я тебе много добра наживу». Отец говорит: Последние 100 таньга у меня остались. Хочешь, бери, хочешь, не бери. Больше у меня ничего для тебя нет. Взял сын деньги и поехал в третий город, добро наживать. Приехал он в город и решил осмотреть его. Ходит всюду, заглядывает в каждую улицу. Вошел и в большой сад. В саду стоит высокий дом, а в этом доме за столом сидят какие-то люди. Все они хорошо одеты, и все они делают что-то непонятное. Подозвал джигит прохожего и спрашивает, что делают люди в этом доме. Они учатся играть в шахматы, отвечает прохожий. Захотелось и нашему джигиту обучиться этой игре. Вошел он в дом, разыскал главного. Тот спрашивает, зачем ты пришел, что тебе нужно? Хочу научиться играть в эту игру, отвечает джигит. Что ж, говорит главный, учись. Только мы даром не учим, надо заплатить учителю 100 тайга. Есть деньги, будешь учиться. Отдал джигит 100 таньга и начал учиться игре в шахматы. За год он стал таким искусным игроком, что ни один человек не мог обыграть его. Простился джигит со своим учителем и думает, что же мне теперь делать? К родителям возвращаться нельзя, с чем я к ним приеду? Стал он искать для себя какое-нибудь дело, и узнал он, что из этого города уходит какой-то торговый караван в далекие чужие страны. Пришел молодой джигит к хозяину этого каравана, караван баши, и спрашивает, не нужен ли вам работник при караване? Караван баши говорит, нам очень нужен работник, возьмем тебя, будем кормить и одевать. Сговорились они, и стал молодой джигит работником. На другое утро караван вышел из города и отправился в долгий путь. Шли они долго, миновали много мест и попали в пустынные края. Здесь лошади у них устали, люди заморились, всем хотелось пить, а воды нет. Наконец находят они один старый, заброшенный колодец. Заглянули в него, вода виднеется глубоко-глубоко, поблескивает, как маленькая звездочка. Привязывают караванщики к длинной веревке ведро и спускают в колодец. Вытянули ведро, пустое. Опускают снова, не набирается вода. Долго они так мучились, а потом веревка совсем оборвалась, и ведро осталось в колодце. Тогда караван баши говорит молодому джигиту, ты моложе нас всех, привяжем тебя и спустим я веревки в колодец, ты и ведро достанешь и узнаешь, почему эта вода не набирается. Привязывают к поясу джигита веревку и спускают в колодец, до самого дна спустили. Смотрит джигит, в колодце совсем нет воды, а то, что блестело, оказалось золотом. Джигит нагрузил золотом ведро и дернул за веревку. Вытаскивайте. Вытянули караванщики ведро с золотом, обрадовались несказанно. Не думали, что такое богатство найдут. Опять спустили ведро, джигит опять наполнил его до краев золотом. 15 раз опускали и поднимали ведро. Наконец дно колодца потемнело, не осталось там и крупинки золота. Теперь в ведро сел сам джигит и сделал знак, чтобы его поднимали. Стали караванщики поднимать его, а караван баши думает, стоит ли поднимать этого джигита, он скажет, золото это нашел я, оно принадлежит мне, и нам его не отдаст, возьмет себе, так лучше, чтобы его не было здесь. Перерезал он веревку, и молодой джигит упал на дно колодца. Когда джигит пришел в себя, стал он осматриваться вокруг и увидел в стенке колодца железную скобу. Дернул за скобу, открылась дверь. Вошел он в эту дверь и очутился в маленькой комнатке. Посреди этой комнатки на постели лежал какой-то умирающий худой и бородатый старик, а возле старика была скрипка. Джигит взял скрипку и решил проверить, исправна ли она. Скрипка оказалась исправной. Он и думает, все равно мне погибать на дне этого колодца, дай хоть поиграю в последний раз. Настроил скрипку и стал играть. И только джигит заиграл, как бородатый старик тихонько приподнялся, сел и молвил, «А сын мой, откуда ты взялся, на мое счастье? Если бы не звуки скрипки, я был бы уже мертв в эту минуту. Ты вернул мне жизнь и силы. Я, владыка этого подземелья, и исполню все, что ты хочешь». Джигит говорит, «Абабай, мне не надо ни золота, ни серебра, никаких богатств. Прошу тебя только об одном. Помоги мне подняться из этого колодца и догнать караван». И только он высказал эту просьбу, как старик подхватил его, вынес из колодца и понес в ту сторону, куда ушел караван. Когда караван был уже на виду, старик распрощался с джигитом и поблагодарил его за то, что тот возвратил его к жизни. А джигит горячо поблагодарил старика за помощь. Скоро джигит догнал караван и как ни в чем не бывало пошел вместе с караванщиками. Караван баши сильно струсил и думал, что джигит будет бронить его и упрекать за коварство, но джигит не сказал ни одного гневного слова, будто ничего и не случилось. Идет с караваном, работает, как все, такой же приветливый, как и прежде. Однако караван Баши успокоиться не может, и злобные мысли его не оставляют. Думает он, этот джигит, видно, очень хитрый. Сейчас он ничего не говорит, а когда в город придем, непременно потребует у меня свое золото. И вот, когда до города осталось всего 2 дня пути, дает караван Баши джигиту письмо, приказывает сесть верхом на лошади и быстро ехать вперед. «Это письмо отвези моей жене, получишь от нее богатый подарок», — сказал он, а сам как-то нехорошо улыбнулся. Джигит сейчас же отправился в путь. Подъехал он к самому городу и думает, у этого караван Баши нет ни стыда, ни совести. Оставил он меня в колодце на верную гибель, присвоил себе все золото, которое я достал. Как бы ни подвел он меня и теперь, и решил джигит прочитать письмо караван Баши. В своем письме караван Баши посылал привет жене и дочери и сообщал, что в этот раз возвращается с большим богатством. Но чтобы это богатство все осталось в наших руках, писал караван Баши, вы должны при помощи какой-нибудь хитрости погубить джигита, который доставит вам это мое письмо. Прочел джигит письмо караван Баши и решил как следует проучить его за коварство и за бесстыдство. Стер он последние строчки письма и написал почерком караван Баши такие слова: «Благодаря этому джигиту я возвращаюсь к вам с большим богатством. Пригласи всех родных и соседей и немедленно выдай нашу дочь замуж за джигита, который доставит это письмо, чтобы к моему приезду все было сделано, как я приказываю». Это письмо джигита вручил жене караван Баши. Усадила она джигита, стала его угощать, а сама вскрыла письмо мужа и читает. Прочитала она письмо, пошла в комнату своей дочери-красавицы и говорит ей, «Вот, дочка, отец пишет, чтобы я выдала тебя замуж за этого джигита. Согласна ли ты?» А девушке джигит с первого взгляда понравился и полюбился. Она говорит, «Слово отца для меня закон, я согласна». Сейчас же стали готовить всякие яства и напитки, созвали всех родных и соседей, пригласили муллу и муэдзина 19, и выдали девушку замуж за джигита. И девушка рада, и джигит рад, и все довольны и веселы. Такая хорошая свадьба была. Через 2 дня возвращается домой караван Баши. Работники выгружают тюки с товарами, складывают их во дворе. Караван Баши дает распоряжение и входит в дом. Жена ставит перед ним всякие угощения, хлопочет. Караван Баши спрашивает, а где же наша дочь? Почему она меня не встречает? Видно, в гости куда-нибудь уехала, куда ей ехать? Отвечает жена, по твоему велению я выдала ее замуж за джигита, который привез нам твое письмо. Сейчас она сидит со своим молодым мужем. Что ты говоришь, глупая? Закричал караван Баши. Я же приказал тебе, чтобы ты какой-нибудь хитростью извела этого джигита. Жена говорит, зря бронишь меня. Вот твое письмо. Прочитай его сам, если мне не веришь. И подает письмо. Схватил караван Баши письмо. Смотрит, его почерк, его печать. Стал он с досады грызть кулак. Я хотел его уничтожить, избавиться от него, а вышло все не так, не по-моему. Да уж раз дело сделано, не переделаешь его. Притворился караван Баши добрым, ласковым. Приходит он с женой к джигиту и говорит, «Дорогой мой зять, я виноват перед тобой, не гневайся, прости меня». Джигит отвечает, «Ты был рабом своей жадности, ты бросил меня в глубокий колодец, и только благодаря доброму старику я не погиб там. Что ты не затевай, что не выдумывай, погубить меня не сможешь, лучше и не пытайся». На другой день джигит заложил тройку и со своей молодой женой поехал кататься. Едут они по широкой, красивой улице и подъезжают к прекрасному дворцу. Во дворце горят разноцветные огни, перед дворцом стоят люди, все о чем-то переговариваются, смотрит на дворец. Джигит спрашивает, что это за дворец и почему здесь собралось так много людей. Жена говорит ему, это дворец нашего падишаха. Падишах объявил, что выдаст свою дочь за того, кто обыграет его в шахматы. Проигравшему отрубают голову. Много уже погибло здесь молодых джигитов из-за дочери падишаха, а обыграть его никто не может. Нет на свете второго такого искусного игрока. Зайду и я к падишаху, сыграю с ним в шахматы, говорит джигит. Стала молодая жена плакать, стала упрашивать его, не ходи, если зайдешь, непременно потеряешь голову. Успокоил ее джигит, не бойся, говорит, останется цела моя голова. Вошел он во дворец, а там сидят визири, сидит за столом падишах, перед ним шахматная доска. Увидел падишах джигита и спрашивает, зачем пришел? Джигит говорит, пришел играть с тобою в шахматы. Я тебя все равно обыграю, говорит падишах, и тогда отрублю тебе голову. Отрубишь так отрубишь, говорит джигит, а сейчас давай играть. Падишах говорит, будь по-твоему, и вот мое условие. Если я выиграю 3 партии, отрубаю тебе голову. Если ты у меня выиграешь 3 партии, выдам за тебя дочь. Подают они один другому руку в присутствии всех визирей и начинают играть. Первую партию выиграл падишах, и вторую партию выиграл падишах. Радуется он, говорит Джигиту, я же предупреждал тебя, что пропадешь ты. Осталось тебе еще один раз проиграть, и снесут тебе голову. Там видно будет, отвечает Джигит, давай играть дальше. Третью партию выиграл Джигит. Поморщился падишах, говорит, сыграем еще раз. Хорошо, отвечает Джигит. Сыграем, если тебе хочется. И опять выиграл Джигит. Падишах говорит, еще раз сыграем. Сыграли еще раз, и снова Джигит выиграл. Падишах говорит, ну, если хочешь, бери мою дочь. А если выиграешь еще одну партию, отдам тебе полдарство. Стали играть. Снова партию выиграл Джигит. Разошелся падишах и говорит, давай сыграем еще партию. Выиграешь, отдам все царство. Визири его уговаривают. А он и слушать не хочет. Снова Джигит выиграл. Дочку падишаха он не взял, а все его царство взял. Вызвал Джигит к себе своих родителей, и стали они жить все вместе. Я у них был, сегодня ходил, вчера вернулся. Поиграли, поплясали, поели попили, усы намочили, а в рот ничего не попало. О кривой березе. Ил в давние времена очень сметливый бедный человек. В тех же местах жил богатый человек, который очень любил хвастать и считал себя большим умником. «Меня не обманет ни один хитрец», — любил повторять хвастун. Однажды шел он по дороге и увидел издалека сметливого бедняка, который стоял, прислонясь к кривой березе. Подошел хвастун к нему и сказал, «Тебя, дружок, считают ловким да сметливым. А ну-ка, попробуй перехитрить меня». На это сметливый ответил, «Почему бы и не попробовать? Я перехитрил бы тебя, да, к сожалению, нет при мне мешка с хитростями. Дома он у меня остался». «Поди принеси свой мешок, а я подожду тебя здесь», — сказал хвастливый. «Я бы охотно пошел, да не могу», — сказал сметливый. «Видишь, как береза покривилась, стоит мне отойти, она и повалится». Услышал хвастун эти отговорки, рассердился и крикнул. «Ступай и неси скорее свои хитрости, до твоего прихода я сам буду подпирать березу». Ушел сметливый, да так и не вернулся. А хвастун до этого дня, говорят, стоит и кривую березу подпирает. Работник Хритон. Еще в давние времена жил один бедняк, звали его Хритон. 3 года проработал он у бая. За эту работу бай отсыпал ему пуд муки. Взял Хритон муку, пошел домой. По дороге поднялся сильный ветер и развеял всю муку. Рассердился Хритон на ветер, решил наказать его. Шел, шел он и дошел до леса. В лесу Хритон увидел избушку. Вошел в нее, спрашивает у хозяина. «Не знаешь ли, абы, где живет царь ветров? Хочу его разыскать и наказать». Не знал Хритон, что хозяин и был царь ветров. Испугали царя ветров такие речи, он и говорит. «Послушайся ты меня, не ищи его, возьми лучше вот этот стол и возвращайся домой. Что я буду делать со столом, если мне есть нечего?» Говорит Хритон. Вместо ответа хозяин произнес всего 2 слова. «Стол, качнись». В тот же миг стол качнулся, и появились на нем всякие яства. «Видишь, стоит тебе сказать 2 слова, и ты всегда будешь сыт», — сказал царь ветров. Взял Хритон стол, пошел домой. Долго он шел, по дороге застала его ночь, и пришлось Хритону зайти в незнакомый дом на ночлег. Перед сном Хритон сказал хозяевам, «Не вздумайте трогать мой стол и говорить, стол, качнись». Хозяева пообещали, что не притронутся к столу, но как только Хритон уснул, они сказали, «Стол, качнись». Тут стол качнулся, и появились на нем всякие кушанья. Поняли хозяева, что это за стол, и подменили его. Утром Хритон встал, взял простой стол вместо волшебного и пошел домой. Пришел он домой и сказал, «Стол, качнись», а стол даже не шелохнулся. Рассердился Хритон, прибежал к царю ветров и стал ругаться. Тот и говорит, «Не сердись, возьми моего козла, когда вернешься домой, скажи, козел, шевельнись, и у тебя все будет». Взял Хритон козла, двинулся в обратный путь, и у его застигла ночь, и ему пришлось зайти на ночлег в тот дом, где он ночевал в первый раз. Перед сном Хритон говорит хозяевам, «Не вздумайте сказать, козел, шевельнись». Хозяева говорят, «Не бойся, ничего не скажем». Но едва Хритон заснул, хозяева подменили козла. Проснулся Хритон утром, забрал простого козла вместо волшебного и вернулся с ним домой. Здесь он сказал, «Козел, шевельнись!» Но козел даже и не шелохнулся. «Опять он меня обманул!» Возмутился Хритон. Прибежал он к царю ветров и крикнул сердито. «Почему ты меня обманываешь?» «Я тебя не обманывал», — ответил царь ветров. «Наверное, мои подарки тебе подменили». «Не может этого быть!» — закричал Хритон. «Когда я останавливался на ночлег, я предупреждал хозяев, чтобы они не говорили. Стол, качнись, и козел, шевельнись!» Выслушал царь ветров Хритона, дал ему запертый сундук и сказал: «Когда придешь домой, скажешь: сундук, откройся, а до этого ничего не говори». Взял Хритон сундук, пошел домой, а по дороге снова заночевал в том же доме. Перед сном он опять забыл, что наказывал ему царь ветров, и сказал хозяевам: «Не вздумайте сказать, сундук, откройся, не скажем». Пообещали хозяева, а сами, как только Хритон заснул, крикнули: «Сундук, откройся!» И в ту же минуту крышка сундука отлетела, выскочили оттуда два молодца с нагайками и давай стегать хозяев. Стегают да приговаривают: «Отдайте стол, отдайте козла!» Хозяева тут же отдали Хритону и стол, и козла. Вернулся он домой с подарками царя ветров и с того времени стал жить в довольстве, не зная нужды. Сын падишаха и его бедный сосед, ил некогда падишах, а неподалеку от его дворца жил один очень бедный человек. У падишаха был сын, и у его бедного соседа был сын, и не было больших друзей, чем эти мальчики. Вместе они спали, вместе вставали, вместе играли. Сын бедного человека был и красив, и умен, и честен, и поэтому все любили его и не думали, кто он, богач или бедняк. Выросли эти мальчики и стали взрослыми джигитами. Падишах говорит своему сыну: «Настало время тебе жениться». Пришел сын падишаха к своему другу и сказал: «Мои родители хотят меня женить». Загрустил друг и говорит: «Когда ты женишься, не захочешь со мной узнаться, забудешь меня». «Нет», — отвечает сын падишаха, — «никогда я тебя не забуду, навсегда останусь твоим другом». «Да ты и сам женись тоже. Куда мне жениться, ведь у меня нет ничего». Сын падишаха говорит: «Не горюй, я тебе дам денег столько, сколько тебе будет нужно. Скажи родителям, пусть найдут для тебя хорошую девушку». Хотел сын падишаха, чтобы друг его был равный с ним. Да разве могут быть равными сын падишаха и сын бедняка? Сын падишаха и в самом деле дает деньги бедному джигиту, и его родители начинают искать невесту. Нашли невесту, небывало красивую и умную девушку. Бедный джигит глядит на свою невесту, не может нарадоваться. После свадьбы приходит бедный джигит к сыну падишаха и говорит: «Ну вот и я женился». Сын падишаха доволен, зовет своего друга вместе с женой к себе, собирает гостей, устраивает большой пир. Все на пиру веселятся, гуляют на славу. Когда пир кончился и все гости разошлись по домам, сын падишаха спрашивает у визири: «Ну, красива жена моего друга, понравилась ли она вам?» Визири отвечают: «Очень красивая, очень понравилась». «А моя жена понравилась вам?» — спрашивает сын падишаха. Визири говорят: «У тебя тоже неплохая жена, только нет в ней такой красоты, как у жены твоего друга». Сын падишаха промолчал, но визири поняли, что в нем проснулась зависть, и сказали: «Если тебе так сильно понравилась жена бедного джигита, мы ее отберем у него и отдадим тебе, а свою жену можешь отослать куда-нибудь, если недоволен ею». Сын падишаха говорит: «Разве можно отобрать чужую жену?» Визири отвечают: «Ты предоставь это дело нам, мы сами его сделаем». Сын падишаха не сказал «нет» и ушел. Тогда все визири, а их было много, собрались и стали советоваться. Один из них говорит: «Сказали, отберем, значит, отберем. Для этого я придумал одну хитрость». «Что у тебя за хитрость?» — спрашивают все другие визири. «Нам надо знать ее». Но тот визирь ответил: «Пока я вам ничего не скажу. Вот мы сейчас позовем сюда этого бедного джигита, тогда и узнаете». Вызвали бедного джигита. Он ничего не подозревает, приходит и спрашивает: «Чем я могу служить вам?» Тут хитрый визирь встал с места и сказал: «А вот чем. Слушай, наш приказ тебе такой: иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Если не принесешь, твоя жена больше не твоя. Отберем ее и отдадим сыну падишаха». Задумался джигит, понял, что погубить его хотят. Пришел он домой, места не находит, почернел, опустил голову в печали. Жена его спрашивает: «Что с тобой случилось? Ты сам на себя не похож. Может быть, ты заболел? Не таись, скажи мне». «Нет», — отвечает джигит, — «не заболел я, а есть у меня большое горе. Нам, видно, не придется жить вместе». Жена в испуге: «Почему же ты не говоришь, что случилось?» Джигит отвечает: Визири приказали мне идти туда, неведомо куда, принести то, неведомо что. Если не сумею найти и принести, тебя отберут у меня и отдадут сыну падишаха. Жена говорит, не бывать этому, пусть хоть убивают меня, а я с тобой не расстанусь. Тут и джигит окреп духом, решил исполнить приказ визири, идти туда, неведомо куда, принести то, неведомо что. Говорит он жене, завтра же я и отправлюсь в путь. Жена говорит, не горюй и не печалься, найдешь и принесешь, что тебе велели визири. Ночью джигит никак не может заснуть, все думает, все вздыхает, а жена ободряет его, спи спокойно, что-нибудь да придумаем. Рано утром джигит встал, умылся, оделся, достал свое ружье и стал прощаться с женой. Достала жена из сундука яблоко, подала джигиту и говорит, как выйдешь за город, брось это яблоко на землю. Куда оно покатится, туда и ты иди, и найдешь то, что ищешь. Джигит вышел за город, достал из сумы яблоко и покатил его. Покатилось яблоко быстро-быстро, а джигит пошел за ним. Долго он шел, много мест оставил позади и вошел в дремучий, темный лес. А яблоко все катится по узкой тропинке между деревьями. И джигит не отстает от него, где прямо идет, где нагибается. Прикатилось яблоко к маленькой избушке с одним единственным окошком. Вошел джигит в избушку и видит, сидит на лавке старая-престарая слепая старушка. Поздоровался он со старушкой ласково и учтиво, поговорил с ней обо всем, а потом и говорит, «Послали меня, бабушка, туда, неведомо куда, приказали принести то, неведомо что, куда мне идти, где искать?» Старуха отвечает, «Сын мой, я не знаю, есть у меня старшая сестра, может быть, она знает, иди к ней вон по той тропинке и найдешь ее». Попрощался джигит со старухой и отправился дальше. Много ли, мало ли шел и пришел к другой избушке. Эта избушка еще меньше первой, а живет в ней совсем старая, дряхлая старуха. Во рту у нее ни одного зуба нет, волосы седые, лицо морщинистое, спина сгорбилась. Поздоровался с ней джигит ласково и учтиво, поговорил о житье-бытье и спрашивает. «Бабушка, скажи мне, что это значит? Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Задумалась старушка и говорит, «Сын мой, я сама этого не знаю, а раз тебе нужно это знать, могу спросить об этом». Взяла старушка дудочку, вышла во двор и стала играть на ней, и начали на ее зов собираться и звери, и птицы, и гады, и все другие живые существа. Оглядела их старушка и спрашивает, «Все ли собрались сюда?» Одна лягушка говорит, «Нет, не все, не пришла еще наша старая, хромая лягушка, ей трудно идти». Надо ее подождать немного, она идет, торопится как может. Стали ждать хромую лягушку. Много ли, мало ли времени прошло, приковыляла и хромая лягушка. Старуха спрашивает, почему опоздала, или не слышала мою дудочку. Прости, бабушка, отвечает лягушка, не могла я быстро идти. Косили люди сено и отрезали мне косой ногу. С тех пор не могу ходить быстро. Все ли теперь пришли, собрались, спрашивает старушка. Все, отвечают ей звери, птицы и гады, все теперь собрались. Тогда старушка крикнула громким голосом, «Слушайте меня все и отвечайте на мой вопрос, что это значит? Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, кто из вас знает?» Все молчат, никто не знает, никто не может ответить. Только одна хромая лягушка ответила, «Я знаю, бабушка, а сможешь ли ты дойти туда?» «Смогу, бабушка, если так, веди туда этого джигита и помоги ему найти то, что ему нужно». Лягушка говорит джигиту, «Я за тобой не поспею, ты возьми меня за пазуху, а я тебе буду путь указывать». Джигит посадил лягушку за пазуху, и они отправились в путь. Лягушка высунула голову, смотрит и указывает джигиту, куда ему идти. Шли они долго по лесной тропке и подошли наконец к избушке. Стоит эта избушка на четырех высоких столбах, крыша и стены у нее выкрашены в желтый цвет. Лягушка говорит, «Джигит, взберись тихонько на дерево, которое растет против избушки, и загляни в окно, есть кто-нибудь в избушке или нет никого». Взобрался джигит на дерево, заглянул в окошко и спустился на землю. Лягушка спрашивает, «Ну, что ты там видел?» Джигит говорит, «Видел стол, на том столе лежит полотенце, на полотенце стоит берестяной коробок, людей в избушке нет, тогда можно войти в избушку, она не заперта», говорит лягушка. Вошли они, лягушка говорит, «Заберись на печку и лежи тихо, не кашляй, не чихай, не то беда будет, а я спрячусь в щели на полу». Так они и сделали. Джигит залез на печку, а лягушка спряталась в щели. Лягушка говорит, Теперь все хорошенько примечай. Лежат они, ждут. Прошло немного времени, дверь отворилась, вошли в избушку четыре джигита. Умылись они, вытерлись полотенцем, разостлали на столе скатерти и уселись. Один из джигитов молвил: «Бабушка, накорми, напои нас». Тут берестяной коробок подпрыгнул, вскочил на стол, открылась у него крышка, и стали из коробка выскакивать тарелки да миски с разными угощениями, что душе угодно. Поели четыре джигита, попили, и один из них молвил: «Бабушка, убирай». Насытились мы, поднялись тарелки, миски, ложки и влетели все в берестяной коробок. Крышка у коробка захлопнулась, а сам коробок завертелся, закрутился и очутился на прежнем месте. Джигиты вымыли руки, вытерли их полотенцем и снова все ушли. Никого в избушке не осталось. Когда все утихло, лягушка окликнула джигита: «Джигит, слезай, возьми меня за пазуху, прихвати этот берестяной коробок и полотенце, и пойдем обратно». Джигит сделал так, как велела ему лягушка, посадил ее за пазуху, завернул в скатерть полотенце и коробок, взял узел под мышку и отправился в обратный путь. Отошли они немного, лягушка и говорит джигиту: «Теперь ты меня отпусти, больше я тебе не нужна, иди своей дорогой, а я и сама как-нибудь доберусь до моего болота». Отпустил джигит хромую лягушку и пошел один. Шел он, шел и дошел до реки. Видит, старик-рыбак стоит на берегу, ловит рыбу, а возле него костер разложен, варится в котле рыба. Поздоровался джигит с рыбаком, а тот говорит: «Отдохни, джигит, поешь со мною ухи, ухо у меня хорошее, наваристое». Положил джигит свой узел на песок, уселся возле котла и стал вместе с рыбаком есть уху. «Правду сказал рыбак, ухо было жирное, вкусное». Поели они ухи, джигит и говорит рыбаку: «Бабай, ты меня угостил, благодарю тебя за это, теперь и я буду угощать тебя, иди вымой руки». Вымыли они оба руки, вытерли полотенцем. Тут джигит разостлал скатерть и молвил: «Бабушка, подавай нам обед». Берестяной коробок завертелся, закрутился и прыгнул на скатерть. Крышка у него открылась, и стали вылетать из него миски да тарелки с разными яствами. У старика от удивления глаза круглыми стали. Поели они, попили, тогда джигит молвил: «Бабушка, убирай, наелись мы». Тут тарелки, миски, ложки сами собою поднялись со скатерти и исчезли в берестяном коробке. Крышка коробка закрылась, а сам коробок завертелся, закрутился, соскочил со скатерти и стал возле джигита. «Спасибо за угощение, сынок», — говорит рыбак. «Очень забавная, оказывается, эта вещица. Ну, да и я покажу тебе кое-что». Пошел рыбак к своей лодке и принес толстую палку. К одному концу этой палки была приделана медная крышечка. Рыбак говорит: «Вот и ты увидишь сейчас чудо». Воткнул он палку в землю, открыл медную крышечку, и в тот же миг выскочил генерал на коне и гаркнул: «Что прикажешь, бабай?» Рыбак сказал: «Выводи сюда к нам свое войско». И тут же из палки стали вылетать солдаты с саблями и ружьями, выкатывать пушки и строиться в ряды. И столько их набралось, что и не сочтешь. Все поле заняли войска. Тут генерал снова гаркнул: «Что еще прикажешь, бабай?» Рыбак говорит: «Покажи нам, как твои солдаты сражаются». Дал генерал команду, и начали солдаты из пушек, из ружей в небо стрелять. Ядра рвутся, пули визжат, солдаты саблями размахивают. Рыбак спрашивает: «Ну, джигит, видишь?» А джигит стоит ни жив, ни мертв от удивления. Тогда старик приказал генералу: «Кончай сражение, идите все на свое место». И сейчас же солдаты один за другим стали прыгать в палку. Генерал глянул: никого больше на поле не осталось. Попрощался он с рыбаком и джигитом и сам скрылся в палке вместе со своим конем. Старик закрыл конец палки медной крышечкой и сказал: «Видишь, сынок, какое диво у меня есть. Давай поменяемся. Мне, старику, готовая еда нужна, а тебе, джигиту, это пригодится». Растерялся джигит, не знает, что ему делать. И чудесную палку хочется взять, и коробок не хочется отдавать. Не принесет визирям этот коробок, отнимут у него жену. Стоит он, раздумывает. Вдруг коробок заговорил человеческим голосом: «Ты поменяйся, джигит, я все равно к тебе вернусь». Поменялся джигит со стариком, отдал ему коробок, взял палку с медной крышечкой и пошел своим путем. Идет, а сам все оглядывается, не бежит ли за ним его берестяной коробок, а коробка все нет и нет. Вдруг поднялся сильный ветер, так и дует в спину, чуть с ног не сбивает. Джигит оглянулся и видит, катится берестяной коробок прямо к нему под ноги. подкатился под самые ноги и остановился. Здесь и ветер сразу затих. Взял джигит коробок и пошел дальше. Идет, на палку опирается. Пришел он домой. Жена выбежала к нему навстречу радостная, веселая. Здоровается с ним, обнимает, целует его, а сама расспрашивает. «Ну как, жив ли, здоров ли ты, нашел ли то, зачем ходил?» «Все хорошо», — отвечает джигит. Помылся джигит с дороги, оделся в чистое платье, взял берестяной коробок и пошел к визирям. «Принес?» — спрашивает у него главный визирь. «Принес?» — отвечает джигит. «А ну покажи!» «Смотрите!» — говорит джигит и ставит на стол свой берестяной коробок. Посинел главный визирь от злости, налился кровью, сбросил коробок на пол да как закричит. «На что нам эта дрянь? Таких коробков у нас в мусорной яме сколько угодно валяется!» Тут и джигит рассердился. «Ты сначала посмотри, что это за коробок, а уж потом и кидай его!» И все визири в один голос сказали: «Нельзя так, погоди, сначала разобраться надо!» Джигит говорит визирям: «Ступайте все, вымойте руки!» Визири вымыли руки, джигит сам тоже вымыл, и все вытерли руки полотенцем. После этого джигит разостлал скатерть и молвил: «Бабушка, накорми нас!» Коробок завертелся, закрутился, подпрыгнул и стал на скатерть. Крышка у него поднялась, и начали вылетать на скатерть миски и блюда с разными угощениями, кувшины со всевозможными напитками. Визири окаменели от удивления, переглядываются, слова не могут вымолвить и только мычат про себя что-то. Когда, наконец, пришли они в себя, главный визирь сказал джигиту: «Ну, выполнил ты наш приказ, оставляем тебе твою жену, а коробок этот будет наш». «Нет», — отвечает джигит, — «этот коробок я вам не отдам. Если бы вы встретили меня учтиво и не сбросили коробок мой со стола, я, может быть, и отдал бы его вам. А теперь лучше и не ждите, ни за что не отдам». Тогда главный визирь: «Давай кричать, пугать джигита. Мы и жену у тебя отнимем и коробок, а самого казним». Вот оно как обернулось дело для бедного джигита. Только он не испугался, не растерялся, а ответил так: «Ничего я вам не отдам. Если хотите, выходите со своими войсками в поле и с боем возьмите. Победите, тогда и меня можете убить, и жену мою забрать, и коробок вам достанется». Переглянулись визири и принялись хохотать. Так хохотали, что стекла в окнах тряслись. Нахохотались они и говорят джигиту: «Иди в поле, жди нас, мы сейчас придем, убьем тебя». Джигит вышел в поле, воткнул в землю палку и открутил медную крышечку. Выскочил из палки генерал на коне и гаркнул: «Что прикажешь, джигит?» Джигит отвечает: «Давай войско». Высыпали из палки солдаты, видимо-невидимо, все с ружьями, с саблями, с пушками, и построились в ряды. Все поле заполнилось войском. Подскакал к джигиту генерал и гаркнул: «Готовы войска. Что теперь еще прикажешь, джигит?» «Будьте готовы к сражению», — говорит джигит, — «сейчас подойдут враги». В это время показался на дороге батыр падишаха, который считался самым храбрым и самым сильным. Глянул он, увидел огромное войско, перепугался и побежал обратно. Прибежал во дворец и кричит: «Вы меня послали сражаться с одним джигитом, а на поле стоит целое войско какого-то чужеземного падишаха. Что будем теперь делать?» Доложили падишаху. Падишах говорит: «Надо сражаться». Визири соскочили с мест, натянули свои узкие штаны, ударили тревогу, стали собирать войско падишаха. Собрали всех солдат, сколько было, и выступили в поле на бой с неведомым противником. Завидел их джигит и приказал своему генералу: «Начинай сражение». И началась такая битва, каких еще никогда не бывало. Шум, гром, крики. Пушки палят, ружья стреляют, сабли сверкают. Разбил джигит на голову все войско падишаха. Погибли в том сражении падишах, и его сын-завистник, и все его визири. После этого никто не смел трогать джигита, джигит сам стал падишахом. Шурале. Был в одном ауле смелый дровосек. Поехал он однажды зимой в лес и начал рубить дрова. Вдруг перед ним появился Шурале. «Как тебя зовут, человечек?» — спрашивает Шурале. «Меня зовут Былтыр-20», — отвечает дровосек. «Давай, Былтыр, поиграем», — говорит Шурале.